«Сколько их?» 24 человека. Среди них Рикар, 5 гвардейцев и 6 воителей. К ним примкнул самострел, остальные из внешней охраны. У них нет штурмовых костюмов, только оружие. Крейсер распорядился спустить их в арсенал, а оружие перебросить успели только частично. Короче, им хватит. Остальные пленные остались на складе. Похоже, им не по душе прежняя власть. Но против воителей, которых не разоружишь, не пошли. Потери. 2 штурмовика из группы Галины. Крейсер и Гюрза ведут бой за оружейку. Гюрза ранен. Композитор, как принимаешь? Слышу, командир, отозвался Рахманинов. Оставь Тимура у арсенала, кроме наших никого туда не пускать. Сам двигай сюда. Сбор группы на административном этаже. Есть! Почти выкрикнул композитор. Через минуту буду. Молот повернулся. Рядом с ним уже стояли Костя, Лопата и 3 оставшихся бойца Гали. «Вы с нами?» – глядя на них, спросил Мячеслав. «Да, командир», – ответил за всех высокий смуглый парень лет 25. «Пора наводить порядок». Он решительно надел шлем и передернул затвор. 2 его спутников последовали его примеру. «Командир, если у вас есть план, то пора начинать его воплощать», раздался в наушнике голос крейсера. «Мы сдали оружейку и отступаем к центральному лифту. Гюрза плох, ему руку оторвало. Нас преследуют 3, но скоро и остальные вооружатся». «Саша, уходи оттуда», — приказал Молот. «Мы уже идем». «Олег, ты можешь провести нас в обход лифтов?» «Да, Мячеслав Дмитриевич», — отозвался парень. «Есть служебная лестница, ею уже 10 лет не пользовались. Но с административного этажа выхода на нее нет». Двери распахнулись, и из лифта выбежал композитор. Он был в экзоскелете с неизменным пулеметом. «Как только крейсер и Гюрза покинут наземный уровень, отключай лифты. И где ближайший выход на лестницу?» 5 уровень, технические службы». «Все в лифт», — приказал Молот. «Как только доберемся, отключишь и наш». «Понял, Мячеслав Дмитриевич». «Олег, задрал!» Не выдержав, рявкнул Мячеслав. «Мы в боевой обстановке, зови по позывному. Молот, можешь звать майор. А то ты пока мое имя-отчество произнесешь, могу скопытиться». «Есть!» – по-военному отрапортовал Турбин. Пока Мячеслав отчитывал Олега, лифт открыл свои двери на 5 уровне. Техники в страхе разбежались, увидев бегущих по этажу штурмовиков. «Дверь в конце коридора», инструктировал Олег. «Я снял блокировку, должна открыться». Лопатин, бегущий первым, с разбегу влетел в нее плечом и вылетел на узкую бетонную лестницу вместе с дверью. «Открылась», — усмехнулся Мячеслав. «Лифты отключены», — доложил Олег. «Крейсера и Гюрзу я спустил на медицинский уровень». «Что в шлюзе делается?» «Они растеряны», — через минуту сообщил Турбин. «Лифты отключены, ворота наружу заблокированы. Сейчас они стоят, ругаются прямо возле лифтов». 2 по подготовке, подумал про себя Молот. Это же надо не знать входы и выходы объекта, которые охраняют. «Все, вы у цели», сообщил Олег. 40 метров подъема штурмовики, несущиеся по ступеням, даже не заметили. Но Вячеслав и без подсказки знал, что они на месте. Лестница окончилась последней площадкой и маленькой дверцей. «Всем, у кого подствольники, вперед!» За исключением композитора и одного из галиных штурмовиков, у остальных были раки. «Пойдете следом, прикройте нас с флангов», — приказал Молот. Рахманинов и безымянный штурмовик потеснились, пропуская остальных вперед. «Олег, где мы выйдем?» «Справа от оружейки. Советую поторопиться. Загнанные крысы разбрелись и теперь пытаются найти выход. К вам направляются 2. Еще минута, и они обнаружат дверь». «Снимай блокировку лифтов и все подними наверх», — оценив обстановку, приказал Молот. «На двери не открывай». «Сделаем», — отозвался Турбин. После отповеди он стал говорить быстро и конкретно. «Лифты поднимаются. Они рассредоточились по этажу и взяли на прицелы лифты. В шагах в 10 от вас 3, спиной к вам. Разблокируй дверь». Замок пискнул, и рядом загорелся зеленый индикатор. Молот тихо мазнул карточкой берца, и дверь с тихим чавкающим звуком уехала в стену. Молот бесшумно сделал пару шагов, следом за ним вышли Костя и Лопата. Выстроившись полукругом перед лифтами, взбунтовавшиеся штурмовики их не замечали. Только когда Мечислав и его бойцы заняли позиции, кто-то, стоящий напротив, бросил взгляд в их сторону. Его глаза распахнулись, сначала в них проступило удивление, потом оно мгновенно сменилось ужасом. Безымянный штурмовик раскрыл рот для предупреждающего крика, но было поздно. «Начали!» – одновременно с этим скомандовал Мечислав и потянул за курок подствольника. Тихонько хлопнул двигатель гранаты, и та почти бесшумно унеслась к цели. Такие же хлопки раздались справа и слева. А потом грянули взрывы. Троих, стоявших к нему спиной, разорвало в клочья мгновенно, а останки охватило пламя. Молот рванул в сторону, давая простор остальным. Снова хлопнули граники, и новые гранаты унеслись к цели. От двери почти бесшумно заработал реактивный пулемет. Этот Толик поливал длинными очередями пространство шлюза. Уцелевшие сторонники прежней администрации бросились в разные стороны. Ни о каком сопротивлении и речи не шло. Их били на выбор. «Пленных не брать! Они свой выбор сделали!» – выкрикнул Мечислав, выпуская в спину бегущего к оружейке самострелу короткую очередь. Реактивные мини-ракетки буквально оторвали голову и проделали в спине бывшего наемника огромную дыру. Вскоре все стихло. Везде лежали изорванные тела, а между ними бродили победители. Изредка слышался одиночный выстрел. Следуя приказу, пленных не брали. Одна из фигур вскочила и рванулась к молоту. Двухметровый гигант с совершенно лысой головой и рукой, которая сейчас была трансформирована в огромный молот. Но эта атака была обречена. Сразу несколько автоматов и подключившийся чуть позже пулемет буквально разорвали воителя. Мечислав подошел к поверженному Рикару. Тот был еще жив и с ненавистью смотрел на молота. «Как у тебя поднялась на нее рука?» – прохрипел он, брызгая кровью. «Она тебя так любила!» «Меня любила Арва, а дисконовая стерва пыталась убить. И я любил именно Арву, ту прежнюю девушку, которая была одержима идеей остановить смерть своего клана, а не великую предводительницу и героиню войны кланов». «Будь ты проклят!» – прошептал Рикар. Молот поднял автомат и короткой очередью добил умирающего. «Здесь все», – сообщил Олег. «Остальные пленные по-прежнему сидят на складе. Похоже, их верность администрации оказалась не так сильна». Этого следовало ожидать. Ольга была очень убедительна. Да и вряд ли Гачин ожидал, что она спрячет в бездонной памяти Евы следы его преступлений. «Дай мне громкую связь на весь ковчег и включи лифты. Пускай техническая служба приведет здесь все в порядок». «Связь подключена», — сообщил Турбин. Одновременно с этим двери лифтов пришли в движение. «Говорит майор Молотов, сопротивление сторонников старой администрации подавлено. Ковчег переходит на обычный режим функционирования. Конец сообщения». «А с этими что?» – мотнув головой в сторону двери склада, спросил Лопата. «Будем разговаривать», – отозвался Мечислав. «У нас не хватает людей. Олег, кстати, как там Гюрза?» «Марина Владимировна им уже занимается. Говорит, что дня через три рука будет полностью восстановлена. Крейсер прихватил обрубок, и ее не надо выращивать заново, а просто приживить и нарастить недостающее». «Это хорошо», – обрадовался майор. «Чувствую, это не последний мятеж». «Открываю внешние ворота. Только что приземлился челнок лейтенанта Арсеньевой. Она привезла Дерга». «Молодец, девчонка. Ее ждет большое будущее», – похвалил молот и пошел навстречу входящим в шлюз штурмовикам.